закрыться, в раковину влезть и слышать только то, что должно. Ах, почему простое сложно, Бог весть. Придумать сказочный финал, не вслух, но ярко, чтоб случилось, и вновь не помнить, что приснилось, Бог взял. Оставить из движений вздох, все прочее впечатать в ноты и к воскресенью от субботы, дай Бог.